Тот, кто ускорил будущее. К плеяде поэтов-дипломатов принадлежал и Дмитрий Владимирович Веневитинов, 1805-1827 годы жизни. Он служил в архиве коллегии иностранных дел в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел России, то есть был в числе тех, кого библиофил, друг Пушкина Сергей Соболевский, иронично окрестил архивный юноши. А Пушкин увековечил это прозвище Евгений Онегин. Выпускник Московского университета Дмитрий Веневитинов был блестящим поэтом. Современники ему прочили славу Пушкина. Причем были и те, кто в такой же мере считали его гениальным философом. Дмитрий Владимирович был одним из организаторов Московского общества «Любомудрие», так буквально переводится греческое слово «философия». Целью этого кружка было просвещение России, освобождение русской мысли от условности, невежества и раболепства. Именно возрождение у нас любомудрия Веневитин видел возможность воплотить идеалы эпохи просвещения, привить народу привычку действовать, руководствуясь собственным разумом. Став литературным критиком, он собирался ни много ни мало изменить ход развития русской литературы, слабость которой он видел не столько в образе мысли, сколько в бездействии мысли. Современники оставили яркий портрет молодого поэта и философа. Его счастливая наружность, его стройные движения, вдохновенная речь, светская, непритворная любезность, столь знакомые всем, вблизи его видевшим, ручались в том, что он и жизнь свою образует, как произведение изящное. Увы, Веневитинову было отпущено отчаянно мало земного времени. Он не дожил до 22 лет. Зато жизнь подарила юноше настоящую любовь. Его музой стала светская львица, хозяйка известного литературного салона Зинаида Волконская. Веневитинов влюбился со всей страстью 20-летнего поэта. Но Зинаида была старше его на 16 лет, потому что давно замужем. Ее супруг, князь Никита Григорьевич Волконский, доводился будущему декабристу Сергею Волконскому родным братом. Брак Зинаиды не был счастливым, но пренебречь мнением света она не могла. Были романтические прогулки по Симонову монастырю, душевные разговоры. Поэту был дарован очень короткий период счастья. Вскоре Зинаида просила о разрыве отношений, на наш современный взгляд вполне невинных. А в знак «давай останемся друзьями» подарила Дмитрию кольцо, простой на вид металлический перстень, извлеченный из пепла при раскопках Геркуланума. Друзья говорили, что Веневитинов никогда не расставался с подарком княгини, носил перстень при себе, обещал надеть, или идя под венец, или стоя на пороге смерти. Однажды, возвращаясь легко одетым с вечера в Ланских, поэт простудился, буквально за несколько дней сгорел от пневмонии. Видя, что часы Дмитрия сочтены, и вдруг надел ему на палец перстень Волконской, и Веневитинов на минуту пришел в себя и спросил: «Я венчаюсь?» И умер. В 1930 году, когда ликвидировали Симонов монастырь, где был похоронен поэт, прах его перенесли на Новодевичье кладбище. Кольцо же извлекли из гроба и передали в музей. В одной из своих статей Веневитинов говорит от имени философа Платона: «Она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом. Все познания человека сольются в одну идею о человеке. Все отрасли наук сольются в одну науку самопознания. Что до времени, нас давно не станет, но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что и ее предузнал, может быть, ускорил будущее».